Он тоже окаменел. «Ой, что же ты наделал, Виплала?» «Я послал ему сигнал, замри!» «Ой, Виплала, миленький, а теперь, пожалуйста, пошли ему сигнал, отомри! Расколдуй его, а?» «У нас ведь нет другого папы, а к этому мы привыкли, он больше не будет!» «Правда, правда, мы обещаем, ну расколдуй его, ну пожалуйста!» «Я, кажется, спал. Это ты меня усыпил, маленький противный гном?» «Папа, разговаривай с ним вежливо!» «С этим маленьким, противным, мышиным!» «Виплала настоящий волшебник! Он может превращать людей и животных в камень!» «Ну надо же! Сам не могу понять, как у меня получилось!» «Ведь другие виплалы выгнали меня как раз за то, что я не умел посылать сигналы. У меня никак не получалось, а они говорили, что я лентяй и бездельник, и лодырь, и еще кто-то там. А сейчас я вдруг смог. Я смог! У меня стало получаться!» «Ну не забудь, тебе еще надо послать сигнал отомри нашей кошке-мухе». «Нет-нет-нет-нет! Ни за что! Я боюсь, она меня съест!» «Видишь ли, как там тебя вип-вип-вип?» «Вип-ла-ла, папочка!» «Ну да, я и говорю, вип-ла-ла-ла-ла! Если муха увидит, что ты наш друг, она тебя не съест!» «Так значит, я ваш друг?» «Ну, конечно! Ну, конечно! Ты наш друг, и... мы очень рады и просто-таки счастливы, что ты взял вот и пришел к нам вот так вот запросто». «Ну да, и мы можем вместе гулять, играть и радоваться. Но сначала ты должен послать мухе сигнал наоборот. Пусть она тоже играет и радуется, а?» «Ну ладно, но она точно меня не съест!» «Пум!» «Ой, ничего не выходит». «Значит, я все-таки не умею посылать сигнал. То есть иногда мне это как-то удается. Я сам не знаю как. А потом вдруг больше не удается. Наверное, другие виплалы все-таки были правы. Я лентяй, бездельник, неумеха и кто-то там еще». «Да уж, хорошенькая получается история». «Не сердись. Он же не виноват, ведь правда, Виплала? Ты не виноват. А может быть, ты просто немножко устал? Завтра ты проснешься и сумеешь послать нашей кошке сигнал отомри. Я? Верно?» «Я думаю, да. То есть я надеюсь. Вернее, попробую». «Виплала, виплала в чаще лесной, холодно летом и жарко зимой, кофе с горчицей и конфеты с икрой, вот что у виплалы в чаще лесной». «Какая несуразная песенка. И потом, дружок, ты ошибся или перепутал. Зимой не бывает жарко, а летом не холодно». «У нас зимой жарко, а летом холодно. А у вас разве нет?» «Стало быть, насколько я понимаю, вы живете в южном полушарии». «Я не живу ни в каком полушарии. Теперь я вообще нигде не живу». «Не плачь, Виплала. Пойдем я уложу тебя в постельку. Она тебе понравится. Ты будешь спать в дорожной корзинке моей куклы, а я помогу тебе раздеться». «Ну вот еще. Я уже большой виплала и отлично умею раздеваться сам. Спокойной ночи!» «Ой, что это? Кто это?» «Это я! Просто я не мог заснуть! Я все думал про эту кошку, что она тут стоит каменная и даже поспать не может. А потом я решил еще раз попробовать, и я послал кошке сигнал отомри. И у меня вроде бы получилось». «Ой, как здорово!» «Ага, но сейчас она сидит возле твоей кровати, и я ее так боюсь». «А ты прыгай сюда, маленький. Миленький Виплала, Ложись, спи, спокойной ночи.